В какой-то момент стало ясно, что Сухмед заблудился, и ему пришлось, надев повязку концентрации, высматривать магическим зрением путь. Это было даже хорошо, потому что Рубас сумел поспать. Хотя, когда Сухмед разбудил его, он едва мог сначала идти, но уже через 400 шагов пришел в себя и понес Лотара дальше. Но и эти силы кончились. После очередного привала ни один из них не смог встать. Стоило кому-то из них попробовать подтащить под себя ноги, чтобы оторваться от земли, как дело кончалось тем, что он опрокидывался и лежал, тяжело переводя дыхание. Когда стало ясно, что так они ничего не добьются, Сухмед соорудил из латной рубахи Рубаса что-то вроде волокуши, на которой Лотара можно было бы тащить. Скоро это стало получаться у них довольно легко, лишь иногда приходилось переносить Лотара через большие камни. Наконец Рубасу стало ясно, что больше они не продвинутся ни на шаг. Он попросту сложился калачиком, поджал ноги и замер. Он был готов. Сухмед, тяжело дыша, вернулся назад. «Вставай, это нужно!» Рубас начинал говорить раз пять, прежде чем его удавалось по слогам выдавить из себя. «Я не могу двинуться». «Да?» — удивился Сухмед. «Может, выбросим золото? Только ятаган нельзя?» «Почему?» «Им можно копать землю?» — Рубас поискал ятаган. «Его тоже нет». Глаза у Сухмеда открылись так широко, что Рубас вдруг увидел их. «Нужно найти. Ты воин. Ты не мог бросить меч?» «Не мог, но его нет». Они принялись искать. Рубас при этом едва шевелился. Сухмед же был способен даже злиться на Мирамса, хотя и на себя тоже за то, что не уследил. Ятаган нашелся на спине Рубаса. Мирамис и забыл про него. Сухмед успокоился, но когда подполз к Лотару и послушал его сердце, то заволновался еще сильнее. Но Рубасу было уже все равно. Сухмед снова подполз к Мирамсу и взял его лицо в свои грязные и царапанные до крови руки. «Ты просто устал, Рубас, но ты можешь проползти еще немного». «Какая разница?» — спросил Мирамис. «Здесь или еще где-то?» «Разница есть», — сказал Сухмед, так уверенно, что почти убедил его. «Лучше там». «Где?» — Сухмед подумал, пожевал губами. «За поворотом. Пошли». «Нет». «Ты же не хочешь сдаться?» «Я не знаю, чего я хочу. Вот полежу и пойму. Ты хочешь жить?» «Жить?» Для Рубаса такая постановка вопроса была довольно неожиданной. «Не знаю. Возможно, что нет». «Рубас!» Для верности Сухмед потряс его голову. Он так и не выпустил ее из своих рук. «Осталось немного. Так немного, что я и сам бы дошел. Но один не смогу сейчас отвалить камень, которым заткнули вход». «А там что, есть камень?» «Не смогу тебе ничем помочь». Сухмед собрался и попробовал навести на Рубаса самое примитивное колдовское внушение. «Представь, ты ранен. Тебе нужно на поверхность. Лотар бы не сдался и нес бы тебя. Он бы выволок тебя, даже мертвого. А ты не хочешь сделать это даже для него». «Он тащил меня на веревке», — задумчиво сказал Рубас. «Вот именно. И он убил Мицар. А без этого я уже...» Мирамис вздохнул. «Ну ладно, я уже отдохнул». Он оттолкнулся от земли. «Говоришь, до поворота?» «За поворотом», — сказал Сухмед. Рубас ничего не ответил. Он прополз вперед, впрягся в петлю и с неподвижным Лотаром пополз дальше, кряхтя и постановая при каждом движении. Когда они дошли до поворота, который находился всего в трех десятках локтей, и повернули в новый коридор, Рубас уже забыл, что собирался останавливаться. Он полз и полз и полз, и скоро Сухмед уже думал только об одном – сумеет ли его господин удержать себя достаточно жизни, чтобы снова раздуть ее, когда они все-таки выберутся на поверхность. Наконец наступил момент, когда Рубас, который на этот раз полз сзади, подталкивал Лотара в ноги, вдруг потерял его, а когда стал искать, столкнулся головой в бок Сухмеда. Тот сидел неподвижно, словно прислушивался к чему-то. Рубас тоже попытался слушать, но разбирал только свое утомленное дыхание и звон крови в ушах. «Мы пришли», — сказал Сухмед. «Куда?» — не понял Рубас. «Мы дошли». «Это то место, куда нужно было попасть?» «Да». Рубас протер глаза обрывком рубашки у ворота и попробовал осмотреться. Тьма вокруг не нарушалась ни единым лучиком света. «А где выход?» Голос Сухмеда раздался откуда-то сбоку. «Копать нужно здесь». Рубас подполз, достал ятаган и ткнул в то место, которое на ощупь показал ему Сухмед. Клинок скользнул, даже не поцарапав каменную поверхность. «Здесь невозможно копать», — сказал Рубас. «Да, пожалуй. Но за этим камнем свобода и жизнь для Лотара». Рубас потряс головой. «Сдается, это недостижимо». Сухмед выдернул ятаган из рук Рубаса и принялся скрести камень. Рубас даже не предполагал, что можно так небрежно обращаться с оружием. Наконец он выдернул свой меч из рук старого раба и, словно успокаивая живое существо, провел по клинку рукой. «Ищи руками». Сухмед крякнул, но послушно стал ощупывать камень кончиками пальцев. Раз, другой, третий проводил он руками по одному и тому же месту, пока вдруг не издал короткий звук. «Здесь шметь станет, как рычаг!» Рубас пощупал тоже. Щель, которую нашел Сухмед, была глубиной почти в 10 дюймов и достаточно широкой, чтобы в нее пролез клинок. Пожалуй, это действительно был стык между камнем, который закрывал выход, и стеной пещеры. Они вставили туда ятаган и надавили. Камень не шелохнулся. Пришлось смотреть, что мешает ему отвалиться от стены. Валун был не очень большой, всего лишь фута 4 в поперечнике, и довольно мягкий, из какой-то крошащейся слоистой породы. Если бы у Рубаса были прежние силы, он расколол бы эту затычку за пару минут. Но сил не было ни у Рубаса, ни у Сухмета. Они подкопали под ним песок и попробовали подцепить с других сторон. Потом попытались двигать его не только наружу, что было естественно, но и внутрь. Все было бесполезно. Они посидели, отдохнули. Сухмед подтащил Латара поближе, чтобы не ползать к нему слишком далеко каждый раз, когда ему хотелось проверить, что драконий оборотень еще дышит. «Кажется, мы можем отсюда и не выбраться», — сказал Рубас. «Не торопись, господин. Не стоило ползти сюда, чтобы думать так. Что-то мешает. Может, магия? Я проверял. Магии здесь не больше, чем в винной пробке. И почему же мы тогда не можем открыть? Значит, нужно копать с боков. Но здесь же твердые стены. Нужно...» Рубас прошелся ятаганом по периметру камня, и в одном месте клинок вдруг провалился почти на всю длину. Осторожно, как будто меч был из хрусталя, Рубас вытащил его и тогда увидел. Чтобы унять сердцебиение, он закрыл на мгновение глаза. Но когда открыл их, все оставалось по-прежнему. Тонкий лучик сумрачного света пробивался в их непроницаемую вечную темноту. И воздух. Рубас сразу понял, что он пахнет морем, солью, ветром и гниющими на отмелях водорослями. Он повернулся туда, где он, как он предполагал, сидит Сухмед. «Мы дошли до моря!» Сухмед не отвечал, и было что-то очень зловещее в этом молчании. Рубас протянул туда руку. Он наткнулся сначала на Латара, тот был очень холодным, потом нашел Сухмеда. Старик лежал неподвижно, широко раскинув руки, словно хотел прикрыть Латара от чего-то. Рубаса охватило отчаяние. «Значит, все было зря, потому что Латара не стало!» Он схватил Сухмеда за плечо и потряс его грубо сильно, так что тот пришел в себя. «Очнись!» Помогая себе руками, Сухмед сел и оперся на Рубаса, как на подставку. «Мне стало плохо. Я слишком много отдал господину. Он умер?» «Нет, но он умирает. Я не знал, что это будет так грустно. А я чувствую море». «А?» «Да, я тоже чувствую море. Но мы не можем к нему выйти, чтобы мой господин мог вбирать в себя силу жизни, рассеянную повсюду. Здесь слишком темно и холодно, слишком мало энергии». Рубас вздохнул. «Это я уже знаю. Давай-ка помогай, старик». Сухмед был так слаб, что Рубасу пришлось самому вставить меч в открытую щель, упереться ногами в стену, заставить свои мускулы напрячься, выдохнуть весь воздух, чтобы еще чуть-чуть. Ятаган стал медленно гнуться. Он был выкован из превосходной стали, и согнуть его не смог бы и наступивший на него слон. Но сейчас Рубас чувствовал море, и Латар умирал, и Сухмед ничем уже не мог помочь. И оставалось только одно движение, чтобы выбраться из этого проклятого подземелья. И камень вдруг дернулся, сдвинулся и откатился, разом открыв почти фут свободного пространства. Это было едва ли не самое прекрасное зрелище, какое видел Рубас в своей жизни. В открывшуюся щель сразу ударил свет, который осветил лица всех троих, и свежий воздух, который нес вкус свободы и победы. «Подожди еще немного, господин мой», — прошептал Сухмед. «Не умирай! Мы сделали это, мы дошли! Скоро ты сможешь пить жизнь полными горстями! Мы все-таки дошли и открыли этот чертов камень!» А Рубас, у которого руки от чудовищного усилия ходили ходуном так, что он не мог больше всунуть в образовавшуюся щель почти под прямым углом согнутый ятаган, добавил, заикаясь и глотая звуки. «Да, все-таки сделали! Не умирай, Латар!» Конец книги.